Глава 5. Ну, насчет девушки я поторопился. Просто издалека она смотрелась молоденькой. С первого взгляда лет 20, но когда вошел в комнату и приблизился, понял. Та же самая история, что с патриархом. Лицо ровненькое, гладенькое, будто его на коленку натянули. А вот взгляд больше подойдет к бабке, которая у подъезда считает по головам местных проституток. Такая из разряда «А вот в наше время!» Потому что на мое появление дамочка отреагировала высоко, очень высоко поднятой бровью. Нет, я, конечно, не в смокинге явился, но чего уж так рожу-то кривить. Вообще у себя дома, хожу как хочу. Я, княжич, сказали же привыкать к новому статусу. Поэтому в ответ на ее бровь я поднял свою, типа «А че, глаза вылупила, дамочка?» Если стукнет блажь в голову, так и вообще без халата пойду гулять. Ну да, ну нацепил его на голое тело. Края и вверху, и внизу постоянно расползаются в разные стороны. Вещица-то шелковая. Кому вообще пришло в голову делать домашнюю одежду из шелка? Аристократы хреновы. Пояс вроде держит рамки приличия на нужном уровне. Но если резко дернусь, гостья оценит главные достоинства этого дома во всех смыслах. Мое появление вызвало ступор у присутствующих. Причем у всех. Дамочка явно не ожидала, что в гостиную явится полуголый тип, босиком, лохматый. Ну, наверное, у них тут не принято трясти бубенцами, еле прикрытыми шелком, перед посетителями. Патриарх и Николай просто выглядели охреневшими. Вот их как раз не бубенцы волновали, а вообще мое присутствие. Похоже, тетка была из важных. Перед ней стоял небольшой столик на колесиках с разными деликатесами. То, что это деликатесы, было ясно по крохотным тарелочкам, на которых лежали крохотные кусочки еды. По внешнему виду смог определить только икру. Черную и красную. Заморская баклажанная отсутствовала. Обычно такими порциями в дорогих ресторанах подают всякую экзотическую хреновину. В руке дамочки наблюдалась чашка с напитком, происхождение которого осталось неизвестным. Может, они вместо чая и кофе гостям яд подают? Откуда ж мне знать? Или не замерзайку? Понятия не имею, насколько их вкусовые предпочтения похожи на обычные человеческие. Причем эту чашку гостья держала в лучших традициях заумных сучек, оттопырив мизинец. Интеллигенция, ёпть. Судя по тому, как вытянулась рожа Николая, с этой особой княжичу встречаться бы не стоило. Имею в виду новому княжичу. Патриарх держался молодцом. Если ему и хотелось меня придушить, то скрывал он свои настоящие чувства отлично. Просто заметил, как Седой сжимает и разжимает пальцы на подлокотнике кресла. Нервничает сердешный. «Ну вот», — вдруг протянула дамочка, не сводя с меня внимательного взгляда. «А вы говорите, приболел немного. Устал после опытов силы. Смотрю, он наоборот очень даже резво скачет». «Княжич!» Николай, наконец, отмер и поднялся с места. «Что же вы в таком виде?» «Действительно, сын. Патриарх покачал головой. «У нас важные гости, а ты... выйди немедленно!» Колька отреагировал на слова патриарха, как верный пес на команду. В два шага оказался рядом со мной и попытался выпроводить из комнаты. «Ну, как выпроводить?» Начал бочком подталкивать к выходу. Намекал, короче. Судя по реакции и Седова, и Николая, тетка точно не должна была меня сейчас видеть. А приехала она как раз именно для того, чтобы встретиться с княжичем. Ее накормили, напоили, потом собирались выпроводить обратно, сочинив историю о приболевшем наследнике. А тут я. Нарисовался, не сотрешь. Ну, что вы, Сава Макарович, наоборот. Видите, как хорошо все сложилось. Дамочка осторожно поставила чашку на столик. Затем, не касаясь этого столика, просто поднесла ладонь ближе, и он поехал. Вперед! Отвечаю, сам! Тихо докатился до противоположной стены, где послушно застыл. Я не мог оторвать взгляд от ожившей мебели. Это что, та самая магия? Баба может передвигать предметы? Ох ты ж ни хрена себе! Княжич, будьте любезны, присядьте. Гостья культурно указала мне на кресло, которое стояло в углу. Причем взгляд у бабы был. Хитрая старая тварь. Вот она кто. Прикрывается молодой рожей, на самом деле та еще мегера. Тетка явно провоцировала меня на какой-то поступок и ждала, что я облажаюсь. «Пожалуйста, присаживайтесь», — повторил за бабой Николай. «Вдруг я с первого раза не расслышал?» Рогатый резко вдруг махнул в сторону кресла, на которое пялились все присутствующие. Гостья с ожиданием, Николай с раздражением. «Морозов!» С огромным желанием разбить это кресло о мою башку. Я тоже пялился, но за компанию, потому как, в отличие от остальных, не понимал, что должно произойти. Кресло жалобно скрипнуло, а затем медленно, с противным звуком, царапая ножками пол, подъехало ближе. Тетка метнула на Кольку злой взгляд. Походу, предполагалось, что кресло таким же образом подвину именно я. Силой мысли или хрен его знает чем. Рогатый, в отличие от бабы, прекрасно знает, ничего подобного сделать не могу. Вот и вмешался. Короче, прикрыл меня Николай. Или себя вместе с патриархом. Этот вариант как-то ближе к правде. Вот графиня Аракчеева, та самая. Николай с улыбкой на лице повернулся к бабе, при этом подпихнув меня в сторону кресла, типа «Сядь уже, придурок!» Я послушно бухнулся на дорогую обивку. Халат держал рукой. Ясен хрен. Он, как назло, упорно пытался распахнуться. Судя по интонации, с которой Николай произнес имя гостья, перед ней действительно лучше бубенцами не звенеть. Такая и оторвет хрен заметит. Сесть пришлось прямо на край, чтобы выглядело все прилично. Хотя не очень-то и хотелось. Самостоятельно двигающаяся мебель меня нервирует. Патриарх оставался нем как рыба, но рожу состроил серьезную, типа «ничего вообще не происходит и все идет по плану». Представьте нас соответственно этикету, Савва Макарович. От милой улыбки дамочки мне было тошно. Приторная, слащавая и фальшивая. Как молодая рожа этой стервы. С хрена я вообще принял ее за девушку? Тут же на роже написано «старая хитрая сука». Да, мордашка смазливая, не вопрос. Но сожрет с потрохами, если на минуту отвернешься в сторону. Графиня Аракчеева, Наталья Алексеевна. Глава тайной канцелярии. Торжественно произнес седой, затем повернулся ко мне и еле заметно поморщился. Есть ощущение, на этом он бы предпочел заткнуться. Еще больше ему бы хотелось, чтобы кресло, где я сидел, провалилось к чертовой матери к их предкам в ад, вместе со мной, естественно. Но гостья с любопытством смотрела в мою сторону, склонив голову к одному плечу. Рога, кстати, у нее, само собой, тоже были. Однако, как и у богини, они выглядели меньше, аккуратнее, чем у мужчин. Никита Саввович Морозов, наследник рода. Выдал, наконец, патриарх. Приятно познакомиться. Я на автомате приподнялся из кресла, ухватил гостью за руку, которая теперь лежала на подлокотнике, а затем коснулся губами кожи, мерзко пахнущей корицей. Ненавижу этот аромат с детства. За моей спиной невнятно то ли хрюкнул, то ли крякнул Николай. Я оторвался от конечности сучной тетки и тут же столкнулся с ней взглядом. Гостья была сильно удивлена. Это если мягко сказать. Не понял. В чем прикол? У них не принято целовать руки женщинам? А я наоборот решил блеснуть воспитанием. Что мы, фильмов про царскую Россию, что ли, не смотрели? Интересно. Снова протянула она многозначительно. Я вернул зад на место, однозначно понимая, веду себя точно неправильно. Только вот хрен соображу, в чем. Вот об этом и говорил. Прежде чем пялить на меня рожу княжича, могли бы сначала ввести в курс дела, хотя бы кратко. А то теперь двигаюсь, как сапер по минному полю без снаряжения. Шаг влево, шаг вправо разорвет к чертовой матери. Не будем ходить вокруг да около. Графиня откинулась на спинку кресла, по-прежнему не сводя с меня глаз. В мое ведомство поступил сигнал. Донос. Многозначительно вставил патриарх. Сигнал. Аракчеева сделала акцент, типа «Держите свое мнение при себе, вас никто не спрашивал». Что княжич рода Морозовых не имеет связи с силой. Потерял ее по каким-то таинственным причинам. Или вообще не имел изначально. Как ты знаешь, это говорит лишь об одном. Тетка замолчала. В ее понимании я должен был проникнуться моментом. В моем хрен его знает, о чем речь. Но морду я состроил серьезную. Вообще прихожу к выводу, зря я в прошлой жизни выбрал военную карьеру. Во мне, оказывается, погиб актер, достойный Оскара. Вон как исполняю. Хочешь драму, хочешь трагедию. Этим доносом, сын, нас практически объявили вырождающимися. Нас, Морозовых. При том, что мы один из семи старших родов. Тетка недовольно поджала губы. Еще немного, и она, походу, взорвется. То Николай вмешивается, то патриарх, а ей, судя по всему, надо говорить именно со мной. Проверяет, что ли? Точно, проверяет. Смотрит, оценивает. Так вот, Никита Савович, прежде чем вы отправитесь в Имперскую военную академию, я лично прибыла в имение Морозовых, чтобы проверить достоверность информации. Сами понимаете, будь на вашем месте кто-то другой, естественно, моего участия не потребовалось бы. Но, как верно сказал ваш отец... Аракчеева обожгла быстрым взглядом патриарха. Морозовы – один из семи старших правящих родов, поэтому будьте любезны, докажите мне, что это лишь грязная кляуза. В этом случае инцидент будет исчерпан. В комнате снова повисла пауза. Все присутствующие в очередной раз уставились на меня. Момент, наверное, серьезный, но я, как назло, думал только о халате, который продолжал разъезжаться в стороны. Так всегда происходит. Чем глубже жопа, тем больше дури в голове. «Княжич!» — рявкнул за моей спиной Николай, который как скачил, так больше и не сел. «А? Да. Я понимаю ваши переживания», — начал говорить, при этом лихорадочно соображая. «А что дальше? Как доказать? К чему ведет эта хитрая тварь? Она может улыбаться сколько угодно, но... Вот задницей чую, ее как раз подтверждение информации порадует. Она прямо ждет, чтобы княжич не прошел проверку. Глава тайной канцелярии. Типа привычного мне ФСБ? Она при очень серьезной, а главное опасной должности. Нет, не понимаете, это ваши переживания. Я вообще не переживаю. Да, вырождение Морозовых плохой, опасный признак. Правящих родов данная проблема, возникшая в последние годы, никак не касалась. Вы станете первыми. Но что поделаешь? Аракчеева развела руками, типа, так ей жаль, конечно, но вообще, если вы все сдохнете, я буду не против. Вот такое у нее на самом деле было выражение лица. Итак, Савва Макарович предупредил меня, что ночью вы занимались какими-то опытами, направленными на усиление иллюзорных возможностей семьи. Даже отказывался устроить нам встречу сейчас, но, к счастью, судьба распорядилась иначе. Я покосился на патриарха. Просто Колька стоял за спиной, а на жопе у меня пока еще глаз нет. На него никак не посмотришь. Хотя такими темпами может скоро к рогам и это добавиться. Седой спину держал прямо, паники не показывал. Однако было четкое ощущение, теперь у него имеется желание придушить не только меня, но и графиню. Вы молчаливы, княжич. Аракчеева буквально поедала меня взглядом, ловила каждый жест. Да я просто хотел сказать в ахере, но вовремя не справился. Я изумлен столь неожиданным поворотом. Что конкретно вы от меня хотите, Наталья Алексеевна? Сущую мелочь, Никита Савович. Иллюзию. Сами знаете, силы либо есть, либо ее нет. Понимаю, вы устали после ваших экспериментов. Кстати, цените. Уважаю традиции каждой семьи и не спрашиваю, что именно вы делали. Просто покажите мне иллюзию. Я постарался не материться, а хотелось сильно. Какую к черту иллюзию? Может, фокус с пальцем показать? Ну, с большим пальцем, который появляется и пропадает, когда второй рукой его прячешь. Меня дед в детстве научил. Известный был иллюзионист. За свои иллюзии половину жизни провел на лесоповале. Вот он точно мог сделать так, что предметы исчезали. Особенно дорогие, особенно из чужих квартир. В свое время даже боялся, что в училище из-за него не возьмут. А я лично, например, к иллюзиям не имею никаких способностей. Остается рассчитывать только на рогатых. В конце концов, они эту кашу заварили. Пусть выкручиваются. Может, придумают что-то. Прямо сейчас. Покажите. Добавила графиня, с корнем вырывая надежду, будто у нас есть время для того, чтобы придумать способ, которым получится ее надурить. Вот тут приняло нас всех. Кроме Аракчеева, естественно. Там просто продолжала пялиться в мою сторону с выражением ожидания на своем красивом лице. Твою ж мать! И что делать? В голову, как назло, упорно лез пацан со шрамом на лбу, тот самый из популярного фильма. Много лет назад смотрел его из-за Ленки. Она убивалась по киноэпопее и требовала участия в ее интересах. Ну, зашла блажь у бабы. Типа, не хочу вникать в то, что для нее дорого. Не знаю почему, но в голове настойчиво крутился образ героя этого фильма. Может, потому что магия? Ему-то нормально было, хоть палочку дали. А тут сидит тетка с рогами и требует волшебства. Чем? У меня только одна палочка, и пока я даже не уверен, что она волшебная. Ну все. Сейчас нам будет всем тут кабзда. Круто было бы выкинуть ту фразу из фильма, чтоб сначала яркий свет, а потом поскакал. Моя мысль не дошла до своего логического конца. Причина была уважительная. Гостиная, где мы находились, имела выход на террасу. Огромная терраса с французскими высокими окнами и открытым входом. Вот ровно в тот момент, когда я вспомнил сцену, где пацан гонял по лесу светящееся животное, произошло следующее. Тюль, которую колыхал ветер, медленно разошлась в стороны, и в гостиную вошел олень. Блять, настоящий олень. Он не спеша приблизился к Аракчеевой, цокая копытами по паркетному полу. Замер напротив графини, изучая ее грустными глазами. А потом тряхнул головой и спокойно пошел к стене. Причем топал вперед, не останавливаясь. Я думал, сейчас врежется башкой в преграду. Тупой олень какой-то, но животное, оказавшись возле стены, просто вошло в нее, как нож в масло. Отвечаю. Просто вошло в стену и исчезло. «Что это было?» Прозвучал тихий вопрос со стороны главы тайной канцелярии. Она выглядела настолько офигевшей, будто олень, прежде чем исчезнуть, нагадил прямо на дорогой паркет. Иллюзия. Патриарх и сам был, мягко говоря, немного удивлен. Немного, потому что, в отличие от Аракчеевой, просто умел лучше держать себя в руках. Княжич, как вы это сделали? Графиня повернулась ко мне. Кто? Я? Тут же на плечо легла тяжелая рука Николая и сжала его так, что прострелила до самого копчика. Похоже, он намекает, будто олень и правда мой. Вы, Никита Савович, конечно, вы. Никто ведь не умеет создавать иллюзии из воздуха, причем настолько реальные. Обычно мы лишь накладываем нужный образ на предметы, помните, да? Бормотал Николай за моей спиной, продолжая сжимать плечо. Тоже вы себя не жалеете. Разве ж можно столько сил впустую? Господа! Графиня поднялась на ноги. Княжич прошел проверку. Иллюзия имеет отчетливые следы его силы. Приношу мои извинения. Мое ведомство выяснит, кто пытался опорочить род Морозовых. Я вам это обещаю. Ждем Никиту Савовича в Имперской академии сегодня. В силу того, что ваш род все же не дворянский, и это будет первый его представитель заведения, которое славится своими традициями, княжичу придется пройти ряд испытаний, сами понимаете. Разрешите откланяться? Дамочка кивнула головой, словно настоящий гусар, а потом вышла из гостиной, цокая каблуками классических туфель. Как тот самый олень. Жаль, не в стену. Я бы не против, чтобы она припечаталась своей высокомерной рожей. И Николай, и патриарх молчали, не двигаясь с места, пока звук шагов Аракчеевой не исчез окончательно. Только после этого Седой перевел взгляд на меня. «Ты как это сделал, убогий?»